Один из товарищей Ремешко даже имел кличку «Графчик», потому что когда-то давно служал лакеем в доме графа Н, ухитрился влюбить в себя графскую дочь. Забеременев, несчастная выбросилась с третьего этажа и убилась. Графчик с хвостовством показывал окно на Литейной, откуда упала на тротуар его несчастная возлюбленная. Это был мерзавец, опасный и разносторонний, одинаково ловкий в подвале провести роман с хорошенькой швейкой в качестве честного и солидного труженика мастерового, а в бельэтаже блеснуть лондонским фраком и офицерским мундиром. В провинции он не стеснялся щеголять в гвардейских формах и настолько хорошо знал военный быт, имена и нравы, правду и сплетни, что в самозванстве своем никогда не то что не попался, но даже и подозрений не возбуждал. Он отлично говорил по-румынски, по-армянски и не скрывал, что долго был фактором по переправке живого товара из Одессы в Константинополь и в этой милой профессии натворил каких-то совсем сверхъестественных зверств. «По моей шее три государства тоскуют», — хвастался он. Третий проститут по кличке Студент имел специальность разыгрывать передового человека, развивателя, пропагандиста. Красавец с нежным женственным личиком, он в свои почти уже 40 лет выглядел еще 25-летним юношей, был мастер поговорить на брошюрные темы и, бродя по скверам, садам, дачным местам, пожирал сердца бон, гувернанток, учительниц, одиноких барышень из замкнутых, скучных, полуинтеллигентных семей». Определись этот человек в шпионы, из него мог бы выйти страшный провокатор. Но для студента была закрыта даже эта карьера, в которой за усердие и ловкость получил некогда отпущение грехов сам Ванька Каин. Напротив, до наглости бесстрашный перед физическими опасностями своего ремесла, перед кулаками или дубиной разъяренного мужа, револьвером брата, финским ножом любовника, студент был единственным человеком в доме Рюлиной, которого не только угрозой, но простым разговором о полиции, суде, прокуроре, тюрьме, каторге и тому подобном можно было довести до панического ужаса, до истерического припадка». Этим воспользовались, чтобы дразнить его как юродивого. Вообще его считали немножко помешанным, да едва ли он уже и не был таков. В нем чувствовался человек, когда-то перенесший страшную опасность и навсегда напуганный ею. В домашнем быту, когда студент освобождался от своей интеллигентной роли, он проявлял привычки и манеры, говорившие сведущему человеку о долгом и печальном тюремном прошлом. Графчик в частых своих ссорах со студентом, все три сожителя в свободное время только и делали, что лаялись между собой, ругал его острожной Катькой. Эта выразительная кличка объясняла, почему воспитанницы Рюлиной брезговали студентам еще больше, чем двумя его товарищами. Те были хоть мерзавцы, но все же самцы, а не полусамки, как этот несчастный отброс житейской накипи, невесть из какого скверного его котла». Окликнутый на улице, он снимал шляпу неуловимо быстрым, холопски поспешным жестом раба, привыкшего, что за покрытую голову начальственный кулак бьет по морде без милосердия. «Дурак!» – издевался над студентом графчик. «По одному тому, как ты кланяешься, в тебе не вовсе глупый сыщик, должен сахалинца признать». Жил студент, конечно, по подложному или чужому виду, как и его товарищ графчик. Но последний был болтлив и охотно рассказывал многие свои похождения. Студента же биографию и настоящее имя знала во всем свете только Полина Кондратьевна, да, быть может, отчасти Адель. «Ты от меня, голубчик, никуда не укроешься», – шипела Рюлина, когда бывала недовольна студентом. «Только тебе и жизни, что у меня под крылом. Сбежишь – на краю света найду тебя. Разве на Луну улетишь? А то подобных тебе соколиков даже Америка выдает». При всей своей нелюбви делиться Аделью с кем-либо. Старуха несколько лет тому назад посылала ее в Москву к отцу, о котором был слух, что он очень денежный человек. Старик, рассказывал Адель, очень удивился и обрадовался, что у него такая красивая дочь. «Сразу мне поверил, да нельзя и не поверить, я вылитый его портрет, но вот матери моей никак не мог припомнить. Ах, говорит, дорогая, их у меня тогда столько было. Да тряхните памятью, Аленой звали». «Ну, конечно, дитя мое, всегда одно и то же, Алены, Аксиньи, целая толпа несчастных созданий». «Так и не знаете?» «Помилуй, моя дорогая, как ты хочешь, чтобы я знал, ведь я управлял вотчиной в 10 000 душ, да, и обо мне даже один наш известный сочинитель драму написал, про меня и про графиню, ба, я сам видел, в театре представляли, и очень хорошо, вот какой я был молодец, где же было считать их всех, Ален да Аксиней». «Подарил мне, однако, образ святой Цицелии и локон волос. Это, говорит, кудри моей матери, а твоей бабушки. Богиня, «Колено преклоненное, святая, дитя мое, это принесет тебе счастье», и плачет. Бонна его, или электриса, что ли, все мимо нас шныряет, раздраженная такая, морда надутая, съесть меня хочет.